Глава 20. Когда мы возвращаемся с Кешей обратно в четвертый сектор, Кеша первым делом говорит одному из наших охранников на входе, что ему срочно нужен полковник Туле. И нужен тут, в четвертом секторе. Затем Кеша называет охраннику свой и мой номера комнат. После чего мы вместе подходим к Гао, который по-прежнему сидит в беседке, но за это время оброс еще большим количеством бумаги, исписанной непонятными мне письменами. Гао косится на Кешин пакет с 2-литровыми бутылками виски, но вслух говорит совсем о другом. «С нашей стороны все запустили. Будет 3 процесса. Первое. Животные и мобильная лаборатория прибудут в течение 2-3 часов. Тестировать можно будет начинать сразу. Второе. Подготовка помещения под стационарную лабораторию. Пожалуйста, укажите, где можно будет начать обустраиваться». На что Кеша бросает, не думая ни секунды. «Пусть ваши скажут, где им удобнее. Я же не знаю ваших требований к организации такого рода помещений. Правильнее ориентироваться на указания тех, кому в этой лаборатории работать». «Логично», — уважительно глядя на Кешу, кивает Гао. «Вам нужно будет согласовывать с руководством помещения, которые выберут наши специалисты?» «Не-а», — беззаботно кивает Кеша. «В этом году в четвертом секторе можем хоть конем гулять. Ну, незанятых площадей много. Пусть ваши специалисты располагаются на свое усмотрение», — поправляется он. «А после Нового года, как говорится, или Ишак, или Хан, или я...» «Ладно, неважно», — машет рукой он, видя, что мы с Гао его не понимаем. «Пусть располагаются где хотят, одним словом». «Тогда третье», — педантично продолжает Гао, откладывая один лист и беря в руки другой. «После того, как помещение под стационарную лабораторию будет приведено в надлежащее состояние, там будет установлен стандартный пакет оборудования, в том числе телеметрия». Гао делает паузу, вопросительно глядя на Кешу, а тот широко открывает глаза. «Ну, телеметрия. Ну, хорошо. А вопрос-то в чем? Вы не будете возражать против установки такого оборудования на вашей территории?» Педантично интересуется Гао, внимательно глядя на Кешу и занеся карандаш над листом бумаги. «Нет, вы просто не отсюда», — морщится Кеша. «Это наша с вами общая территория. Если это неотъемлемая часть лабораторного комплекса, пусть все будет как должно быть». «Коллега, не мне вас учить, но...» «Позволите замечание старшего товарища». Гао продолжает внимательно смотреть на Кешу, который молча кивает в ответ. «Вы уверены, что после того, как мы тут все переоборудуем на свое усмотрение, включая укрепление несущих стен, ваше начальство не предъявит претензии лично вам? По моему личному опыту, согласование именно таких моментов на совместных объектах — это 90% времени, больше, чем строительство». «Ну, я не знаю, с кем вы и где такие объекты сооружали», — очень правдоподобно удивляется Кеша. «Но конкретно в четвертом секторе у нас с вами на сегодня более 80% капитальных площадей не занято вообще. Если откровенно, то распоряжаюсь тут я. Мое начальство во второй столице. Тут оно не то что не бывает, а в принципе и не может быть. Судя по тому, что совместное начинание между нашими странами на государственном уровне по первому списку пока равны нулю, то такими темпами мы с вами еще 7 лет можем тут конем гулять. Занимать что хотим, подо что хотим», — поправляется Кеша. «А через 5 лет я буду или на пенсии, или...» Гао неодобрительно смотрит на Кешу, затем, что-то взвесив, говорит. «Коллега, я все же буду просить вас согласовать этот вопрос с вашим руководством дополнительно. Мы готовы понести все расходы, но если лаборатория, еще и совместная, будет организована на сколь-нибудь длительный срок, не хотелось бы иметь проблемы с ее дислокацией в будущем». «Мы поступим иначе», — отмахивается Кеша. «Для вашего спокойствия. Ваши спецы сделают акт обследования территории. Потом обоснуют свой выбор помещения. И чего там им будет еще нужно письменно? Мы с вами этот акт завизируем. Далее вы направите 1 завизированный экземпляр по своим каналам связи, по команде через ваших, но на согласование моим. Я продублирую снизу. А мои, получив один запрос сразу с двух сторон, ответят вам через ваших. Пойдет? Да. Коротко кивает китаец. Далее они с Кешей что-то обсуждают по-китайски, причем иероглифы на листках рисуют оба. Я жду минут пять, пока не понимаю, что заканчивать они не собираются. Господа, я пока пойду посмотрю инфицированного. Врезаюсь по-русски в первую же образовавшуюся в их диалоге паузу. Без проблем, отмахивается от меня Кеша. Только что ты хочешь там увидеть? До прибытия их, кивок в сторону Гао специалистов. Как минимум посмотрю динамику, плюс меня очень беспокоят пути передачи вируса. Если только, помимо прочего, присутствует воздушно-капельный... Закончить не успеваю, поскольку меня перебивает Гао. То, что вы говорите, только на последней, терминальной стадии. Я не медик, но, кажется, среди нас никого в таком состоянии нет. Инфицированных двое, сообщаю ему. Старик и один из ребят в костюмах. Старик заражен раньше. Получается, им двоим нужно отдельное помещение плюс уход. Кеша, как это организовать прямо сейчас? Вообще, говоря об уходе, я имею в виду себя, поскольку из всех только в себе могу быть уверен в том плане, что вируса могу не опасаться. Но на мой вопрос снова отвечает Гао в своей рубленной манере. Лаборатория в пути. Помимо прочего, прибудет специальное защитное снаряжение, костюмы биозащиты. Специалисты по уходу будут определены из лаборантов, которые в пути. Час времени ни на что не влияет. Пожалуйста, не отвлекайтесь на наших людей. Они же изолированы в отдельном помещении. Гао вопросительно глядит на Кешу. Следующий над нами с вами этаж, кивает Кеша. В перемещениях по территории, кстати, не ограничены. Я вообще не понимаю, чего они там наверху сидят. Пусть сидят, мягко кивает Гао. Спасибо за беспокойство. С вашего разрешения? Гао снова углубляется в свои листы, а мы с Кешей идем в ближайший корпус, в котором мы поселились. Где Кеша за компанию загружается в мой номер, а я иду в душ. Потому что жара, пыль и много двигались, в том числе пешком. Когда выхожу из душа одновременно со мной, только через входную дверь, в моем номере появляется наш полковник-пограничник. «Звал?» — обращается он сразу к Кеше. «А, да, вот». Кеша выныривает из дебрей своего смартфона, в котором он что-то читал с экрана, тянется к пакету и протягивает полковнику две бутылки виски, по одной в каждой руке. Полковник удивленно открывает глаза, извлекает откуда-то из-за спины свой пакет и достает оттуда свою бутылку виски. Точную копию тех двух, что ему протягивает Кеша. «А ты своими что хотел сказать?» — подозрительно спрашивает полковник Кешу. «Тебе же отдать!» — Кеша открывает глаза так же широко, как и полковник. «Одна за да сяо. Вторая, чтоб ты в рапорте обо мне ничего не писал». Кеша почему-то делает ударение на втором слоге в слове «рапорт». «А ты свою зачем принес?» «К тебе и твоему сотруднику от нас благодарность». Полковник кивает на меня и недоуменно смотрит на Кешу. «Вы нас сегодня здорово пропаровозили, Рахмет. Если б не вы, шут его знает, как бы оно все было. Как делить будем?» Они задумчиво смотрят на три бутылки виски в своих руках. «Господа офицеры, разрешите?» Ловлю горячий момент, чтобы им воспользоваться. «Тут три бутылки. Вот моя доля. Достаю из бумажника $50 и протягиваю их Кеше. Я в доле. Одна бутылка теперь моя, хорошо?» «Без проблем». Быстро ориентируется Кеша, и мы с ним быстро меняемся. «Теперь это от меня вам обоим. Протягиваю свою бутылку с виски полковнику, как самому старшему из нас. А вы остаетесь каждый с подарком от второго». «И зачем нам три бутылки?» «Ну, пусть по одной разбираем, подарок друг другу. Итого две на расход. Но третий же остается, и явно лишнее», — говорит полковник Кеша через 5 минут, когда они вдвоем принимаются за одну из бутылок прямо у меня в номере. «Ну, спасибо. С удачей». «Взаимно», — Кеша чокается с полковником, потом добавляет перед тем, как выпить. но у меня еще до удачи надо чуть поработать будет». «Та фигня!» — чуть морщится полковник, выпивая содержимое своего стакана залпом. «Условия тебе создали, все в твоих руках. Я так понимаю, что твой китаец тут притормозился. Мне с той стороны звонили, они какое-то оборудование везут на ваш сектор. Можно поздравить?» «Еще рано», — деликатно уходит от прямого ответа Кеша. «Пока все на мази, но еще пахать и пахать. Но с мертвой точки сошли. Спасибо». «Вам спасибо», — повторяется полковник. «Я уже собирался...» Что именно он собирался, он не договаривает, потому что смотрит на меня и снова обращается к Кеше. «А твой точно не будет», — кивок в мою сторону. «Мне сегодня еще работать. С теми спецами, что приедут». Отрицательно качаю головой. «Да и не пью я. Спасибо». «Ему не надо», — поддерживает меня Кеша. «У него сегодня все только начинается. Сейчас китайцы приедут с мини-лабораторией в любой момент, а он тут нажрется. А ему работать. Поехали». Через 15 минут Кешу с полковником посещает мысль, что они ведут себя негостеприимно. Они собирают в два пакета оставшиеся 2,5 бутылки виски, стаканы, сок, который в основном пил я, и через 2 минуты в беседке, где сидит Да Сяо, полковник все это извлекает на стол, достаточно бесцеремонно сдвигая в сторону бумаги Да Сяо. Китаец удивленно смотрит вначале на Кешу, потом на полковника, но его успокаиваю я. «Работать с вашими сегодня мне, не волнуйтесь». «Сегодня все не очень удачно началось», — обращается к Гао полковник, кивая при этом на расставленные на столе бутылки. «Но мы имеем предложение». «Вас это ни к чему не обязывает. Тут все серьезные люди», — просто добавляет Кеша. «Ловить под алкоголь момент никто не будет. В принципе, все и так договорено». «А как же личные интересы?» — со странной задумчивой улыбкой спрашивает Гао. «У пограничников сегодня уже все в порядке», — Кеша снова кивает на полковника. «Мне сам факт нашего с вами взаимодействия уже в зачет идет. Как и сам факт... Ладно, неважно. Потом, вы же не стратегический противник, той концепции уже давно нет. А в рамках взаимодействия на территории Харгоса сейчас больше в части умения договариваться. Кстати», — Кеша доверительно наклоняется к Гао, «все старики, которые агентуру жестко гнули через колено, давно на пенсии. Новое время», — говорит было Кеша все тем же доверительным тоном, но сразу осекается, явно чуть жалея, что под алкоголем сказал лишнее. Гао чуть недоуменно переводит взгляд с полковника на Кешу, а я, пользуясь моментом, иду за ворота пообщаться с Леной. Когда я подхожу к внешним воротам, из беседки доносится согласованный звон нескольких стаканов.